Коба, Ленин и я. Троцкий. Во время уже второго заболевания Ленина, видимо, в феврале 1923 года, стали на собрание членов Политбюро Зиновьева, Каменева и автор этих строк сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Он предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях, и невыносимо мучился. Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер, но на лице его застыла полуулыбка, точно на маске. «Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы!» — воскликнул я. «Я говорил ему все это», — не без досады возразил Сталин. «Но он только отмахивается, мучается старик, хочет, говорит, иметь яд при себе. Прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения». «Мучается старик», — повторил Сталин. У него в мозгу протекал, видимо, свой ряд мыслей. И далее Троцкий спрашивает, почему тогда Ленин обратился именно к Сталину, и отвечает. Разгадка проста. Ленин видел в Сталине единственного, читай, жестокого, человека, способного выполнить эту трагическую просьбу. Мария Ульянова также вспоминала об этой просьбе достать яду, но описала ее совсем в иных обстоятельствах. Запись была обнаружена среди личных бумаг сестры Ленина после ее смерти и тотчас попала в секретный фонд партархива. Лишь через полсотни лет она стала доступной для историков. Эта предсмертная запись — результат раскаяния. Мария считает своим долгом рассказать хотя бы кратко о действительном отношении Ильича к Сталину в последнее время его жизни, ибо в предыдущих заявлениях она не говорила всей правды. «Зимой 1921 года В.И. чувствовал себя плохо», — пишет Мария. «Не знаю точно когда, но в этот период В.И. сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом, и взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему достать и даст цианистого калия. Сталин обещал». Почему он обратился с этой просьбой к Сталину? Потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности. Больше ему некому было обратиться с такой просьбой. С той же просьбой В.И. обратился к Сталину в мае 1922 года после первого удара. В.И. решил тогда, что все кончено для него, и потребовал, чтобы к нему вызвали Сталина. Эта просьба была настолько настойчива, что ему не решились отказать. Сталин пробыл у В.И. действительно минут пять, не более, и когда вышел от Ильича, рассказал мне и Бухарину, что В.И. просил ему доставить яд, так как время исполнить данное обещание пришло. Сталин обещал. Они поцеловались свои, и Сталин вышел. Но потом, обсудив совместно, мы решили, что надо ободрить В.И. Сталин вернулся снова к В.И. и сказал, что, поговорив с врачами, он убедился, что еще не все потеряно, и время исполнять просьбу еще не пришло. В.И. заметно повеселел, хотя и сказал Сталину: «Лукавите! Когда же вы видели, чтобы я лукавил?» Они расстались и не виделись до тех пор, пока В.И. не стал поправляться. В это время Сталин бывал у него чаще других. Так что Троцкий прав, просьба Ленина о яде была, только Троцкий относит эту просьбу к 1923 году, когда Ленин и Коба стали врагами, а Мария Ульянова к 1922 году, к периоду их нежной дружбы. Просьба Ленина была выражением величайшего доверия к Кобе, когда, по словам Марии Ульяновой, Сталин бывал у него чаще других. Я думал прежде, что Троцкий тут ошибся, может быть, даже сознательно, чтобы читатели поверили, будто уже ставший врагом Ленина Сталин исполнил его просьбу. Каково же было мое изумление, когда, работая в архиве президента, я узнал, что и в 1923 году Сталина вновь попросили достать яд для Ленина. Но просьба эта исходила уже не от самого Ленина, ибо он тогда не только не мог вызывать Сталина и требовать, как пишет Троцкий, но и говорить уже не мог. Однако все по порядку. Мы вновь возвращаемся в 1922 год. О чем же беседовал Ленин с Кобой, когда тот его навещал? Мария Ульянова. В этот и дальнейший приезд они говорили о Троцком. Говорили при мне, и видно было тут, что Ильич был со Сталиным против Троцкого. Как-то обсуждался вопрос, чтобы пригласить Троцкого к Ильичу. Это носило характер дипломатический. Такой же характер носило предложение, сделанное Троцкому, быть заместителем Ленина по совнаркому. Вернувшись к работе осенью 1922 года, В.И. нередко по вечерам виделся с Каменевым, Зиновьевым и Сталиным в своем кабинете. Я старалась их разводить, напоминая запрещение врачей. Так что это не Коба, а Ленин собирал тройку — Зиновьев, Каменев и Сталин против Троцкого. Бедный самоуверенный Троцкий, уверенный до конца жизни, что Ленин считал его своим наследником, он не понимал, что у В.И. было много выдержки, и он очень хорошо умел скрывать, не выявлять отношения к людям, когда считал это почему-либо более целесообразным. На одном заседании Политбюро Троцкий не сдержался и назвал В.И. хулиганом. В.И. побледнел, как мел, но сдержался и сказал что-то вроде «у кого-то нервы пошаливают» на эту грубость Троцкого. Симпатии к Троцкому он и помимо того не чувствовал. Ульянова. Впрочем, симпатии не чувствовал он и к Зиновьеву. По ряду причин отношений В.И. к Зиновьеву было не из хороших, пишет Ульянова. Так что, пожалуй, тогда он любил одного Кобу. Но все совершенно изменилось осенью 1922 года. Осенью были поводы для недовольства Кобой со стороны Ленина. И Ульянова добавляет глухо. Было видно, что под В.И., так сказать, подкапываются. То и как. Остается тайной. Нет, для Ленина это уже не было тайной. Вернувшись в Москву после болезни, он многое понял. И если бы время недуга подозрительно заставляло его на случай своего конца создавать союз против Троцкого, то теперь он знал. Опасен стал совсем другой. Видимо, от Каменева, Зиновьева и даже Троцкого Ленин получил одни и те же тревожные известия. Партия целиком управляется Кобой. Что ж, ведь это он призвал в генсеки Кобу, поручил ему создать аппарат, управляющий партией, и Коба выполнил все, как он хотел. Но не вовремя выполнил.